Родители, как вы вообще? В каком состоянии? Что чувствуете? Моя задача не просто собрать с родителей информацию, но и оказать психологическую помощь и поддержку. Один из способов это сделать — помочь взрослым поделиться тем, что они испытывают на данный момент. Вопрос «Что вы чувствуете? Что с вами происходит?» дает сведения о том, в какой стадии отчаяния, так сказать, пребывают сейчас родители, насколько все плохо или сложно. Опускаются ли уже руки от гнева, отчаяния и бессилия? Или происходящее кажется неприятным, но мама и папа ищут варианты и в целом справляются. Напишите в своем блокноте, как вы. Тогда становится понятно, можно ли с помощью родителей сейчас исправить ситуацию, являются ли они ресурсом, могут ли повлиять и наладить систему. Если энергия есть, тогда мы обсуждаем, что делать, как повлиять, как относиться. Если же мы имеем дело с родителями, которые сейчас больше похожи на сдутые воздушные шарики, то, к сожалению, тут не на чем сейчас строить изменения, не на чем основывать психологическую работу. Семья в любом случае система, и ребенок в ней элемент зависимый. То, как он учится, следствие того, как система устроена, а это зависит от родителей. Если родители сейчас ни на что не способны, то изменения в системе мы произвести не можем, и в учебе тоже. Это справедливо для средних и младших подростков. Старшие уже могут выходить в автономный режим, больше отдаляться от родителей, меньше от них зависят и эмоционально, и энергетически. Это один из ключевых тезисов, который я озвучиваю постоянно. Любые осознанные воздействия, воспитание и общение могут происходить только на ресурсной основе. Крайне затратные мероприятия для нашей психики. Как в одном известном сериале говорили, несчастным быть легко, а вот для счастья нужно что-то делать, прилагать усилия. Энтузиазм, оптимизм, бодрость, работоспособность, уравновешенность — всего этого недостает родителю подростка, который столкнулся со сложностями в обучении. Соответственно, если ресурса нет, то начинается работа с родителями. Иногда я взрослых направляю к психологам, чтобы они разбирались со своими сложностями, задачами и так далее. Почему вас клинит? Работа начинается с исследования, почему родителя так истощила эта ситуация. Почему из-за того, что ребенок не учится, мама-папа дошли до состояния тряпочек? Почему вы настолько взволнованы из-за ситуации с учебой? Воспользуйтесь своим блокнотом и запишите ответ. При раскопках мы часто наталкиваемся на системные вещи, к которым дети вообще имеют мало отношения. Например, высокий уровень тревожности от природы. Или у взрослого есть установки «я должен все контролировать, чтобы каждая мелочь шла по моему плану». А с подростками это не происходит никогда. На когнитивный диссонанс и фрустрацию тратится очень много сил и нервов. Соответственно, их не остается на конструктивную жизнь и решение проблем. Иногда родители просто не умеют приходить в нормальное эмоциональное состояние. Заботиться о себе, вовремя ложиться спать и нормально есть, периодически выходить на прогулки. Просто нет привычки себя беречь, уделять внимание своему состоянию. Логика обычно такая. Тут все падает, надо быт вести, детей поддерживать, отношения строить, работу не запускать. Получается деятельность на износ. В какой-то момент родители точно закончатся. Войдут в такое нересурсное состояние, что ничего уже не смогут поддерживать. Случаются сразу две плохие вещи. Оказывается, что вся система строилась только на них, и если удалить их из уравнения, всему конец. И второе, неоткуда набрать потраченные силы. Восстанавливаться будет сложно. Поэтому такие деструктивные вещи имеет смысл фиксировать, совершать поменьше подвигов и побольше заботиться о себе. Частично мы это выявляем и прорабатываем на консультациях. Но по большей части это профиль работы взрослых психологов, моих коллег, которым я уставших родителей и передаю. Иногда мы погружаемся в обсуждение родительских амбиций относительно детей и ищем, где притаилась жесткая связь между успехом подростка и маминым, папиным ощущением удовлетворенности и самореализации. Да, зачастую взрослые как будто поставили на себе крест, и теперь только от детей зависит, будет ли семья счастливой. Очень нездорово и даже вредно, если любой неуспех ребенка будет очень больно бить по его родителям. Проверьте себя. Если ребенок несет чушь, а вы чувствуете грусть, это относительно релевантная эмоция. Нормально сожалеть, что у младшего члена семьи пока все складывается не так хорошо, как хотелось бы. Если же вас распирает гнев, отчаяние, обида, Это дико энергозатратные эмоции. Что-то здесь неладно. Будто бы ситуация происходит не с подростком, а лично с вами. Какой есть ресурс? Внутри психики все между собой связано. Занимаясь вопросами учебы наших подростков, мы пытаемся управлять этой сложной сферой не опосредованно, а напрямую, а ребенок отказывается поддаваться нашему влиянию. Сферу эту мы считаем очень ценной, вливаем туда много энергии, а результатов получаем мало. Фокус внимания на собственных силах чрезвычайно важен, иначе мы обесточим все оставшиеся сферы своей жизни, так и не получив желаемого в плане учебы. Я выскажу сейчас крамольную мысль. Если вы сейчас держите что-то, что вот-вот рухнет, пусть рушится. Потом у вас останутся хоть какие-то силы, чтобы его починить. А если терпеть до последнего, то оно все равно упадет, и вы рядом с ним. Психологическое состояние родителей мы оцениваем совместно, в разговоре. И я всегда задаю очень важный вопрос. На что вы можете повлиять? Это касается не только эмоционального и энергетического ресурса, но и, в принципе, ощущения власти над происходящим, контроля. Оказывается, что количество вещей, поддающихся нашему влиянию, крайне невелико, что неприятно удивляет родителей. У многих из нас есть комплекс Демиурга. Нам кажется, что мы влияем на все и управляем всем, только у нас это плохо получается. И поэтому мы непрерывно живем в состоянии фрустрации. Словно если все вокруг рушится, это значит, мы плохо сделали свою работу Бога, не справились. Очень полезно осознавать ограниченность сферы собственного влияния. Тогда крохи наших сил мы можем направлять на то, на что действительно влияем. Например, родителям, которые очень боятся отчислений и жутко переживают, что их чадо оставят на второй год, я всегда рекомендую детально ознакомиться с процедурами, законодательством, нормативными актами и узнать в точности, что на самом деле происходит в школе, когда ребенок плохо учится. Нельзя повлиять на законы, но можно повлиять на свою осведомленность. Узнать процедуру – вдумчиво поговорить с представителями администрации, и часть тревог снимется. Как правило, из-за своей занятости и по причине паники родители плохо себе представляют, чем действительно чревата неуспеваемость, но зато боятся до ужаса. Плохо знают математику, все, точно второгодник. А как это? Кто должен сказать подростку: «Осенью не приходи в седьмой, приходи в шестой»? Никто не знает. И, получив информацию, родители начинают видеть свет в конце тоннеля, сами успокаиваются и могут более точно мотивировать ребенка. Еще один пример. Родители бесконечно повторяют ребенку: «Учись, учись, учись, это важно, важно, важно». Он отвечает: «Отстаньте». Потратив кучу усилий, они не сдвинулись ни на миллиметр в его понимании важности обучения или в его мотивации, потому что не могут на это повлиять. Лучше бы все имеющиеся силы они вложили в то, чтобы ребенку было интересно с ними разговаривать и проводить совместно время. Итак, вопрос вам. На что вы можете повлиять в интересующей вас ситуации? Еще один вопрос, который считаю нужным задавать. Сколько людей участвует в воспитании? Пресловутые 7 нянек, если они есть, могут выступить как ресурсом, так и источником проблем. Если взрослых двое, и они действуют сообща, это неплохо. Если четверо, но они постоянно спорят и никак не придут к согласию, то их ждет быстрое истощение и никакого конструктива. Бывает ситуация, которую я называю «полтора взрослых». Один включенный родитель и бабушка, которая особо участия в процессе не принимает, но непрестанно капает маме, папе, подростка на мозг, как надо учить, делать и воспитывать. Сколько людей участвует в воспитании вашего подростка? Запишите, пожалуйста, ответ в блокноте. Допустим, у вас два включенных адекватных родителя, договорившихся о совместных методах воспитания. И вы решили, что можете повлиять на ситуацию с экзаменами, помочь, дотащить, поддержать ребенка до приемлемой оценки. Для того, чтобы активно влиять и добиваться каких-то существенных изменений, вам понадобится не один, а целый список ресурсов. Первая группа – компетенции. Педагогика, целеполагание, организационные способности, менеджмент, коммуникация. Второе. Время. Это занятость и возможность контроля. Третье. Это отношения. Уровень доверия, например. Четвертое. Финансы. Организация дополнительных возможностей, онлайн-школы, пособия, тьюторы, репетиторы. Одна из важных компетенций – педагогическая. Здесь имеет смысл честно признаться. Хотите ли? Можете ли вы вкладывать в дитя знания так, чтобы они не выпали и даже усвоились? Не обязательно быть педагогом самому, но тогда следует искать решение, каким образом вы будете обеспечивать внешнего педагога. Может, это будет тьютор, может, онлайн-школа, а может, это будет сам ребенок, а вы будете пить коктейли на пляже. А вдруг? Хорошо бы оценить свою компетенцию по целеполаганию способности к организации процесса. Вы можете научить только тому, что умеете сами, или учиться этому вместе с ребенком. Для меня выглядит нерабочей иллюзией идея заставлять ребенка осваивать soft skills, которыми вы не обладаете, и в которых не готовы развиваться вместе с ним. Собираясь оказать влияние на обучение ребенка, вы, как ни крути, становитесь его менеджером по образованию, человеком, управляющим этим процессом. И вам нужны будут все менеджерские компетенции, если вы готовы занимать активную роль. По сути, там три функции – планирование, контроль, мотивация. Функция подбора персонала у вас отсутствует, персонал уж какой вырос, такой вырос. Далее идут ваши коммуникативные навыки. Вам придется решать часть задач в плотном контакте со школой, с администрацией. Не все бывает просто и по закону. На деле появляются сложности, которые придется преодолевать, желательно не нарываясь на конфликт. Ваш ресурс времени и ваша занятость будут определять вашу включенность в проблему. Наивно полагать, что вы сможете контролировать подготовку к экзаменам, если работаете по 12 часов в сутки. Лучше тогда сразу планируйте, как вы этот контроль будете делегировать кому-то еще. Отношения с ребенком и уровень доверия между вами важны. Если вы будете усиливать контроль, потому что нет доверия, то все хуже будут ваши отношения, и все ниже начнет падать учебная мотивация. В итоге вы вернетесь к тому же разбитому корыту. Последний ресурс, который имеет смысл учитывать, это финансы. Репетитор, онлайн-школа, нормальные пособия стоят денег. Не обязательно это все сложится в космическую сумму, но итоговое число может отличаться от вашего обычного бюджета. Видите, как много заряда требуется от вашей родительской батарейки. А ведь задача поставлена еще не самая сложная. Вы крутые. Дети ваши тоже. У вас все получится, но для начала просто позаботьтесь о себе. Снижение тревоги. Практики. Почему важно снижать тревогу? Когда приходит горячий май, родители бегают седые и нервные, постоянно повторяя: «Экзамены — это важно, это все, не сдашь, жизнь покатится по наклонной, будет ужас». Да, я согласен, экзамены важны. Да, жизнь может покатиться, хотя и маловероятно. Дорогие родители, когда мы испытываем серьезную тревогу, наша психика погружается в состояние стресса. Теперь мозг работает строго определенным образом, выбирая действия, когнитивные структуры, паттерны и реакции, направленные исключительно на избегание опасности, вызвавшей стресс. Не на самое благополучное эффективное решение, не на какой-то суперпрорыв, просто на избегание. Психика не собирается выстраивать стратегическое взаимодействие и ориентироваться на долгосрочные цели. В стрессе все мы встаем на некие примитивные рельсы. Они противоречат нашим идеям о всеобщем благе, и мы впадаем в состояние фрустрации. А еще наши действия во имя этих странных стратегий окажутся бессмысленными, и мы испытываем еще больше напряжения. В результате у нас ни внятной коммуникации с ребенком, ни приятных отношений. Никаких реальных стратегий мы не можем придумать, потому что психика в данный момент не дружит с нашими лобными долями. Тревога — главный враг адекватности. Из стрессового состояния совершается очень мало конструктивных действий. Поэтому основная рекомендация для родителей — снижать состояние тревоги. Тогда начнет работать соображалка, и можно будет разбираться с актуальными целями и задачами. Стратегия первая. План Б. Разрыв актуальных результатов и действий с амбициями и желаниями порой даже стойких взрослых повергает в панику и ужас. Предлагаю четкие действия, которые помогут снизить количество тревоги. Что такое настоящий план Б? Он не касается амбиций и стремлений, а просто закрывает ваш самый жуткий страх. Например, отвратительно сданный ОГЭ, из-за которого не берут 10 класс, хотя очень хотелось, а чтобы поступить в хороший колледж, результаты тоже слишком ужасны. Что мы можем сделать? Найти школу, куда возьмут в 10 класс с любыми результатами, если хотим дождаться 11 класса и надеемся, что в голове что-то щелкнет и подросточек начнет учиться. Найти минимально достаточный колледж, где хотя бы нет тараканов на стенах и детей не бьют палками. И там уже можно дожидаться, пока мозг встанет на место. Выбираем не абстрактные, а конкретные школу и колледж. Пишем, что именно надо сделать и когда. Ставим дедлайн, допустим, середина июля. Это ваш запасной вариант. Возможно, он не пригодится. Но если уже разработан пошаговый план с ясной для вас ценностью, вам становится в разы спокойнее. Ваш ребенок после плохо сданных экзаменов не опустится на социальное дно, а останется на том уровне, где сможет спокойно пожить еще какое-то время. Попробуйте провести конструктивный разговор без криков и обмороков. Расклад такой. Есть то, что нам хочется, есть то, что тебе хочется. Мы опасаемся, что твоих действий не хватит, но повлиять особо не можем. Поэтому вот план «Б». Если провал, действуем так и так. Не надо пугаться, что это убьет мотивацию подростка. Ему, как и вам, не очень хочется все провалить, но наличие какого-то аварийного выхода снимет огромное количество тревоги. Сядьте, потратьте немного времени. Само прописывание плана «Б» очень успокаивает. Стратегия вторая. Парадоксальная. Мы так закапываемся в экзамены и контрольные, что забываем, что дети устроены иначе, чем задерганные взрослые. И что любой более-менее отличающийся от дна результат — это повод для радости. Я предлагаю вам подумать и обсудить с подростком праздник, который вы устроите после экзаменов. В любом случае, как бы ни были сданы эти экзамены, это очень важно. Праздник во имя того, что вы пережили этот период, который порадует и вас, и подростка. Эта штука дает хоть какую-то точку за пределами экзаменов, где хотя бы чуть-чуть хочется оказаться. Она не порождает дополнительное чувство вины и напряжения, потому что праздник не за результат, а за то, что мы выжили и друг друга не поубивали. Потихонечку начнет меняться модель нашей обратной связи по поводу его результата. И, в принципе, размышление и планирование праздника – дело хорошее, очень успокаивает. А спокойствие для всех – это хорошее условие для какого-то результата. Стратегия 3. Переформатирование. Тревога – это чувство нервного напряжения, не имеющее конкретной привязки к объекту. Когда мы боимся буку – это страх. А когда дрожим, что что-то пойдет не так – тревога. С точки зрения затрат энергии, тревога гораздо более истощающая, чем страх. Есть древняя методика переформулирования тревоги в страх. Он имеет объект, значит, можно придумать план действий. Если вы тревожитесь за своего подростка или вместе с ним, то сядьте и подумайте, что самое плохое может произойти в результате экзаменов. Напишет все ОГЭ на 0 баллов, это самое ужасное, а что дальше? А дальше, если начать размышлять, окажется, что жизнь продолжается. И даже с этими результатами можно что-то делать. Пересдать, подать апелляцию, выбрать вуз в другом городе, куда примут с нулевыми результатами, если очень страшно про армию. Оказывается, с той стороны ужаса тоже есть жизнь. По факту сломаются какие-то планы и надежды, но никто не умрет. От результатов экзаменов напрямую зависит только то, как вы и подросток проведете следующий год. Всего лишь 365 дней, за которые можно сделать практически все, что угодно.